244. Матерь Агни-йоги. Желанием своим сообщаться со мною даешь мне право входить с тобой в общение. Общение не есть одержание, но слияние согласных сердец, объединенных любовью. Две воли сливаются в одну, порождая третье плоды сочетания двух. Можно ли удивляться тому, что в духе все просто? Так просто, что мозг не хочет принять эту простоту как действительность и продолжает сомневаться. И хорошо, что общение идет поверх мозга, иначе не состоялось бы оно. По плодам определяются результаты. Результаты общения отразятся в записях. И это будет служить доказательством того, что общение не есть плод досужей фантазии. Сегодня посылаю мысль о реальности тонкого мира. В нем живут миллиарды людей. Он обширнее мира земного. Он богаче его стократ. И возможность его неисчерпаема. Тонкий мир — это награда человеку за тяжкие промежутки плотной эволюции. Только представьте себе себя без тяжести тела, без необходимости делать все то, что связано с поддержанием в нем жизни. Голод и холод, и болезни отбросьте. Жилище, одежду и транспорт, и все учреждения человеческие. Прибавьте к тому красоты надземного мира, бесконечное разнообразие красок и форм, и полную свободу делать все, что хочет дух, и быть там, где он хочет, если только человек осознал, что земное мышление, его продукты уже непригодны для тонких условий. Воображение — двигатель там, и близкий сердцу около, и устремление мощные крылья дает подниматься в сферу своих устремлений. И сколь же неограниченно здесь можно творить, и не только для тонкого мира, но и для земли. Вот в данный момент мысль моя творит для земли, ибо твое сознание является трансформатором моих энергий, формы мыслей, доступных земле. Этим наше творчество для земли, конечно, не ограничивается. Будучи в сферах тонких форм, долженствующих опуститься в мир плотный, можем мы эти формы изменять, улучшать, углублять и усовершенствовать для земли. Ими определяется и обусловливается земное будущее. Часто творим по поручению владыки. В твердыне стерты границы миров, и мир земной от нас не отрезан. Он отрезан для обычных людей, непроходимой границы, вызванной отсутствием проводников. Но тот, кто умеет действовать мыслью и мысленно к нам устремляться, ограничивает себя пределами проникновения мысли, не знающей никаких пределов. Есть мысли камню подобны, есть мысли, оковами связавшие человека. Разные мысли бывают. Мысль — мысли рознь. Потому говорю о сияющей мысли света, имеющей крылья. Как кони крылатые, мысли мчатся по сферам пространства. Мыслью переходим в сферы разграничения миров. Даю символ крылатого сердца, указывающий на мощь сердечного устремления. Передвижение в тонком мире зависит от наличия огней сердца. Сердца тьмою отягощенные тяготеют к низшим слоям и лишены подвижности. Для горящего же сердца даже земные расстояния не препятствия. Так нашу беседу закончим указанием на значение сердца во всех мирах.